Гуру, невелика честь, если даже не отмечены темными. Высота предмета определяется по тени, высота духа – по теням тьмы, его окружившим. Свет всегда дает тень в мире плотном. По теням судите о свете. Ничтожество не вызовет против себя противоборство тьмы. И если кто-то гордится покоем и беспечным довольством и благополучием, не позавидуйте ему, а скорее пожалейте и посочувствуйте. С чем он придет в мир тонкий, где без агни нет жизни?